Глава 16. Летящее облако стояло внизу в долине. Около него остались только матросы. Остальные поднялись на вершину холма, который стал естественным курганом над двумя свежими могилами. Ближе всего к могиле Вигрудана стоял Лотар. Ему было зябко, хотя жара стояла такая, что Срубаса подкатил градом и очень хотелось пить. «Он первый из нас», — сказал вдруг Каш, имея в виду только Виградуна. «Будут ли другие?» «Если не побережемся, то непременно будут», — буркнул Рубас. Теперь, после первых смертей, он проникся к мальчишкам непритворным чувством боевого товарищества. Он видел, как они работают в бою. «Как такое вообще могло получиться?» — спросил Сукмет, опережая Лотара. «Мы очистили крыло от фоев, потом отступили к корпусу корабля», — сказал Рубас. «Портуаз уже вымотался, с его техникой вообще нельзя было сходить с борта и ввязываться в свалку, но Джемескин приказал». «Я приказал, потому что нужно было что-то делать». Пухленький банкир заметно нервничал. Лотар не знал, в каких отношениях он был со своим телохранителем, но понимал, что теперь ему в любом случае придется привыкать обходиться без своей живой тени. «Приказ был идиотский», — спокойно сказал Рубас. «Он не решил ситуацию, а люди погибли». «Что-то нужно было делать», — повторил Джемескин. «Это мы уже слышали», — вдруг очень жестко сказал Каш. «Каш!» — позвал его Лотар. «Нет». Хотя Джемескин был виноват в гибели Виградуна лишь косвенно, его вина была неоспоримой. Но теперь и об этом Лотар предложил не упоминать, и банкир вздохнул заметным облегчением. «Он был моим земляком из Мирама. Когда мы вернемся домой, я прикажу выдать его матери». «Заткнись!» — не повышая голоса, посоветовал ему Рубас. Потом продолжил. «Когда мы уже взобрались на борт, я посмотрел на Каша и Виградуна, обрубил пару веревок, по которым лезли фуи, и вдруг понял, что кого-то нет. Выглянул за борт, портуаза вот-вот должны были зарубить. Я хотел было спуститься, но...» — Рубас вздохнул. «Я не решился. Дело выглядело почти безнадежным. И тогда Виградун скакнул вниз прежде, чем я успел его остановить. Он размел фоев, поддержал портуаза, но тот был уже плох. А потом, когда стало ясно, что он не может выволакивать портуаза и отбиваться от восточников, я опять не бросился вперед». «Почему?» — спросил Лотар. «Держал этого?» — Рубас кивнул на Каша. «Да, я хотел броситься вперед, но он не дал. И я не сумел освободиться от его захвата. Перепробовал почти все, что мог, а не освободился». Лотар положил руку ему на плечо. «От захватов Рубаса и мне всегда удавалось освободиться. Ну, в общем, дело было плохо. Я заорал на Виградуна, но он-то мог подняться на борт без труда. Но все не поднимался. Дрался как демон. Я в жизни не видел, чтобы мальчишка его лет, практически без опыта, творил такие чудеса. Но не бросил портуаза и не поднялся». «Чудес маловато оказалось», — сухо сказал Сухмет. «Он мог уйти, но не ушел», — вздохнул Рубас. «Потом появился ты, но было поздно. Он пару раз пропустил удары сбоку и один раз очень скверный удар по ногам». «Сухмет», — позвал Лотар. «Отчего он все-таки умер?» «Он бы выкарабкался, господин мой, но лезвие одного из мечей, которым его ударили в спину, было смазано очень скверной дрянью. Действительно очень скверной. Он был безнадежен. Она была, не приведи Демиург, свалила и тебя, окажись ты на его месте». «Это был кто-то из тех, кого...» «Да, из тех, с кем ты потом сразу же расправился». Лотар посмотрел на заходящее солнце, на облака, на низко нависшее над равниной. И его злило то, что он не заметил отравленного меча, и то, что слишком резко приказывал Виградуну подниматься на борт. И то... «У поражения очень много причин», — подумал он. «Никогда не знаешь, какая именно оказалась решающей». Он сжал кулаки так, что треск заставил вздрогнуть Санса, который стоял в 5 шагах сбоку. «Так!» — Лотар никому не смотрел в глаза. «Все на борт! У нас очень много дел!» Они пошли назад. Лотар шагал, не оглядываясь, чувствуя, что Сухмет, как всегда, рядом, и он спросил. «Когда ты наложил заклятие невидимости на летящее облако, фои не смогли его снять? А ведь ты говорил, что у них полно монахов, магов и колдунов». «На борту кораблей, которые окружили над нами, были только простые солдаты, господин. Среди них не было ни одного мага, иначе они раскололи бы мою хитрость, как гнилой орех». «Может быть, в следующий раз они так и сделают?» – буркнул Лотар. «Ты думаешь, в следующий раз будет?» – спросил Сухмед. Лотар не ответил. Он шагал и, вероятно, думал о следующем этапе этого дела. Возле корабля к Лотару подошел Купсах. «Куда теперь?» «В лагерь виндийцев. Если уж что-то делать, то до конца». «Что делать?» – спросил все еще расстроенный Рубас. «Определять направление. Теперь все заключено в направлении, а не в фокусе». Они летели медленнее, чем прежде, и под утро прошли всего 200 миль от того места, где осталась могила Виградуна. Только теперь перестали попадаться конные разъезды огромной фойской армии. Зато почти сразу стали встречаться патрули великой виндийской армии. Они были наряжены в живописные халаты, а плюмажем их боевых верблюдов могли позавидовать южные страусы и павлины вместе взятые. Разглядывая их, Сухмед вдруг произнес: «С такой тягой к ярким краскам они не кажутся очень уж опасными воинами». Лотар слабо усмехнулся. «Разве восточникам противна пышность?» «Восточникам, конечно, нет, но восточным воинам, как и всем воинам во всех странах, где я бывал, пожалуй». «Может, им приказали так вырядиться?» — предположил Рубас. И он был, кажется, прав. Потом пошла привычная картина. Бесконечная людская река, направленная к западным границам мира, против общего для всех трех азийских армий врага. Повозки, караваны, пехотинцы, вьючные животные – все двигалось к некой точке, о которой Лотар уже имел понятие, но которую теперь требовалось проверить, и в лагере виндийцев. Под вечер Лотар понял, что ставка виндийского главнокомандующего находилась в самой середине армии, и двигалась она значительно медленнее, чем сами гигантские армии, и даже медленнее, чем иные из войсковых обозов. Дело в том, что богобоязненные виндийцы – тащили с собой огромную статую своего Баллоба, бога довольно славного, хотя Лотару немного непонятного. Статуя была из чистой бронзы и возвышалась ни много ни мало на 12 локтей. Вес даже пустотелого идола был так велик, что повозку с 72 колесами влекли 36 пар валов, что обозначало совершенство в численном каноне этой великой, хотя и смутной религии. Когда Лотар в своей медитации прочувствовал эту статую, он спросил Сухмеда, зачем им это? Восточник печально ответил, что виндийцы считают, будто иначе им не простится пролитая кровь врагов. После этого Лотару даже медитировать о виндийцах расхотелось. Он решил лишь не упускать статую из внутреннего поля видения, хотя зачем это было ему нужно, он пока сказать не мог. Наступила ночь. На педалях сидели все по очереди. Даже старый Сухмед отказался пропустить свой черед. И под утро летящее облако оказалось всего в десятке миль от статуи. Теперь даже Рубас, не напрягая глаз, видел, как солнце блестит на огромной круглой голове гигантского божества. Лагерь виндийцев еще спал, но Лотар решительно заявил: «Все, пора готовиться. Сухмед, ты сделал то, о чем я тебя просил?» «Конечно, господин мой». И старый восточник вынес на палубу точнейшую копию штандарта, которую они украли у посланца от императора Поднебесной. «Как же так?» – удивился Рубас, который все утро не отходил от Лотара. «Ты же унес его, когда вы отправились к этим фоям». «По приказанию моего господина», – Сухмед впервые с момента похорон Виградуна расплылся в улыбке, – «я изготовил точнейшую копию, и прошу отметить, это очень хорошая копия. Никто, даже я сам, не заметил бы, что это магический дубликат, а не сам штандарт. Настолько мало он фонит, и так аккуратно убраны все концы линейных энергий, составляющих его ткань». «А шкатулка?» – поинтересовался Лотар. «Шкатулочка с посланием дракона осталась в руках Сунло, пока ты тащил его по лагерю фоев. А когда подвел к летящему облаку, я взял шкатулку из его рук и отнес на корабль, прежде чем вмешался в свой поединок с фойской армией». «Так вот куда ты исчезал», — удивился Лотар. «Вполне предусмотрительно». «Не только ты умеешь действовать целеустремленно, господин мой», — ответил Сухмед. «Так что подделывать само послание не нужно. У нас есть оригинал, что весьма важно, ведь кто-то из высших виндийцев возьмет его в руки. А они там все брахманы высших посвящений и действительно многое умеют». С этими словами Сухмед извлек из складок своего фульского халата кожаную шкатулочку, в замке которой торчал ключик, вставленный туда главнокомандующим Фуэм. «Послание внутри?» – спросил Латан. Сухмед кивнул. «Но ведь ты мне рассказывал, что это какая-то глупейшая бумажка», – вмешался Дубас. «Не слишком ли рискованно снова вот так вот соваться?» «У нас нет выхода», – мягко ответил Латан. «Приходится снова повторять маскарад». «Кстати, Купсах, прикажи всем, кто может, подойти к Сухмету, чтобы он снова навел на них фойский марафет». Тут Латар застыл на мгновение, а потом решительно произнес. «Нет, Купсах, я ошибся. Прикажи сделать это очень быстро. У нас скоро появятся гости». И Латар указал на далекие, вынырнувшие из легкого утреннего облака темные точки, приближающиеся к кораблю. «Что это?» – спросил Рубас. «Фиолетовая фламинго», – ответил Сухмет. «Кто бы мог подумать?» «Ты же говорил, что их очень мало!» Мирамис с искренним негодованием повернулся к маленькому восточнику. «Я рассчитывал, что мы от них разом избавились, когда Латар заморозил их тем белым взрывом». Сухмед пожал плечами. «Я тоже на это рассчитывал, но очевидно, у них есть еще несколько этих зверюк, чтобы контролировать воздушное пространство над ставкой». Рубас повернулся к Латару. «Ну, что делаем?» «То же, что и задумали. Мы, послы Фуэв, направляемся к их генералитету от имени Поднебесного Дракона, или как он там называет, их императора Сухмед. Для подтверждения ты сейчас же поднимешь этот штандарт на носовом киле, и будем надеяться, что у них хватит ума догадаться, кого мы изображаем. Но не хватит времени понять, что мы не настоящие фои. Ну а остальное он не договорил». А прищурившись, стал рассматривать приближающуюся огромную птицу, на спине которой сидел волосатый коротышка, зорко и недоверчиво осматривающий их летающий корабль.